Мы весьма рады, что снова настало время, когда мы празднуем первое пришествие Господа Иисуса Христа Спасителя в этот греховный мир. Мы желаем поздравить вас с праздниками Рождества Христова, празднуем их по старому стилю из Шотландии. Рождение Господа Иисуса Христа было событием чрезвычайно исторической важности, не только в способе Его удивительного рождения, но и в пророческих предсказаниях, предвозвещающих о Его рождении. В этих пророческих словах предсказывалось о пришествии какой-то царственно-загадочной личности, и в рождении Иисуса Христа это точно исполнилось. Родившийся в Вифлееме иудейском младенец Иисус, согласно пророчествам, был Сыном Всевышнего, который явился на эту землю в человеческом подобии. Потому Его стали называть и Сыном Человеческим. Потому что Он родился от Девы Марии и был скромным членом Назаретского семейства. Благословенная и выбранная Богом Матерь Иисуса, Пречистая Дева Мария, удивилась тому, что ей было сказано ангелом, который рассказал ей о рождении Иисуса. Евангелие Луки, 1 глава, 31 по 33 стихи. Цитирую. «И вот, зачнешь в чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». Мария же не понимала слов ангела, как это будет. И ангел ей ответил, «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим». Стих 35 по 37. Вставши же Мария в одни сии, с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарии и приветствовала Елисавету. Елисавета исполнилась Духа Святого и воскликнула громким голосом и сказала, «Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего. И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне?» Луки, 1 глава, 39 по 43 стихи. «Когда же Иисус родился, то по закону Моисееву Его принесли в Иерусалим. Тогда в Иерусалиме был праведный старец по имени Симеон. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня». Луки, 2 глава, 25 и 26 стихи. Таким родом о рождении Мессии пророчествовали древние пророки и сам Бог. В период же Его рождения ангел возвестил Деве Марии. Об этом же свидетельствовало по вдохновению Духа Святого Елисавета. Пророчествовал праведный и благочестивый старец Симеон. И о пришествии Мессии свидетельствовал наибольший из пророков, Иоанн Креститель, который был герольдом или вестником Мессии, и он возвестил Израилю о его пришествии. Читая о рождении Иисуса Христа, напрашивается вопрос, для какой цели пришел в этот мир Спаситель Христос, и от чего Он имеет спасти людей? Подобный вопрос не только есть теологическим, но и практическим вопросом, который касается каждого из нас. В Священном Писании написано, что первый мир погиб от потопа, Бытие 6, 4, по 8 стих, а погиб по причине греха, от растления и извращения путей своих на земле. И земля наполнилась злодеяниями, Бытие 6, глава 11 и 12 стихи. От потопа спаслись лишь праведный Ной со своей семейством. Второй мир, в котором мы живем, за подобные, но еще худшие грехи, обречен этот мир на уничтожение. но уже не от потопа, а от огня. В Священном Писании говорится, что земля и все дела на ней сгорят. 2 Петра, 3 глава, 9 по 13 стихи. Для того, чтобы спастись от потопа, Ною нужно было построить ковчег, то есть большой корабль, который, согласно традиции, он строил 120 лет. И этим Бог предупреждал через постройку Ноевого корабля о приближающейся каре. Бог не хотел, чтобы кто-либо погиб из людей первого мира, но Он хотел, чтобы они покаялись и исправили свои злые пути. Но они смеялись Ноя, строившего на суше, далеко от воды свой корабль. Время 120-летней Божьей благодати прошло, но Бог дает людям еще последнюю возможность. Читаем об этом. «Через 7 дней я буду изливать дождь на землю» — Бытие 7:4. Но люди сигнорировали и этими последними 7 днями Божьей особой благодати, потому и погибли. В рождении Иисуса Христа мы видим ту настоящую причину, для чего Он пришел в этот греховный мир. Он пришел, потому что Бог из любви к погибающим грешникам, а такими грешниками и все люди, и чтобы спасти их, Он отдал на Голгофу Своего Единородного Сына, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Для своего спасения Ною нужно было построить ковчег, но для нашего спасения все нужное сделал Сын Божий, Иисус Христос. За наше искупление Он заплатил Своею жизнью и умер на кресте Голгофском. И Своим воскресением из мертвых Он победил сатану и смерть. Поэтому все заплачено за наше искупление. И Христос говорит Своим ученикам: «Иду приготовить вам место, и когда приготовлю, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я» — Иоанна 14:3. Для того, чтобы спасти нас, грешников, Ему предстояла страшная борьба, и Он победил, воскресший из мертвых. Радуйтесь, дети Божьи, Он победил! В Ветхом Завете есть весьма замечательная история, которой можно иллюстрировать победу Иисуса Христа над сатаной, грехом и смертью. Израильский царь Саул со своими генералами и армией находились на поле битвы. Битва эта была решительной – быть или не быть израильскому государству. Но случилось что-то непредвидимое. Из филистимского стана выступил знаменитый воин, великан Голиаф, и сказал: «Дайте мне человека, и мы сразимся вдвоем. Если он победит меня, то мы будем вашими рабами, а если я одолею его, то вы будете нашими рабами». Первая книга Царств, 17 глава, 20 по 58 стихи. Молодой, красивый и белокурый юноша Давид был послан своим отцом Иессеем, чтобы он занес передачу своим 3 братьям, которые были мобилизированы в армию Саула. Давид пришел в израильский военный лагерь и оставил принесенные мешки с продуктами в обозе, а сам побежал на линию фронта, чтобы увидеть настоящую войну. Как раз в это время выступал филистимский воин, великан Голиаф, который своими словами и насмешками позорил цара, генералу и всю израильскую армию. 40 дней, 2 раза в день Голиаф являлся перед израильскими войсками и порочил словами цара Саула и все воинство. Хотя сам Саул был знаменитым воином, и в его армии было много знаменитых бойцов, но никто не осмелился сразиться с великаном. Давид же заявил: «Я пойду и сниму голову великану за то, что он порочил цара и его воинство. Цару доложили, и после беседы с Саулом Давиду было разрешено сразиться с великаном. Голиаф был одет в стальную броню, и медный шлем был на его голове, но в этом шлеме на челе было одно такое уязвимое место, в которое и попал Давидов гладкий камень, выпущенный из пастушеской пращи. Давидов камень попал как раз в это уязвимое место на челе Голиафа, и он упал. Давид подбежал, вынул из ножен Голиафа меч и отсек ним голову великану. В этом примере победы Давида над Голиафом, в ней мы видим настоящую картину грешных людей, которых сатана держит в грехах и страхе перед истиной, подобно тому, как и израильтяне находились в страхе под террором Голиафа. Давид пришел к своим, но братья его родные отнеслись подозрительно и враждебно к нему. Так само и Христос пришел к своим, и свои его не приняли, а тем, которые приняли его, дал власть быть детьми Божьими. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 11 и 12 стихи. Над миром господствовал страшный тиран, грех, смерть и сатана. Христос сам один пошел, чтобы сразиться с ними, и своей смертью на Голгофском кресте ради нашего искупления он умер, но и воскрес, побеждая своих грозных врагов. Он победил раз и навсегда. Поэтому апостол Павел восклицает: «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» Желаю вам Божьих благословений. Поздравляют вас с праздниками Рождества Христова. Александр и Евгения Макгрегоры из Шотландии.